Дженни Фокс оказалась симпатичной пухленькой брюнеткой маленького роста, 19 лет. У нее был соблазнительный бюст, высокие скулы и миндалевидные глаза. Ее черные прямые волосы падали на плечи темным занавесом. Единственным ее недостатком можно было назвать избыток макияжа. Она появилась, одетая в простую белую блузку и черную мини-юбку, в туфлях на высоком каблуке. Когда она шла, то двигались не только ее ноги, но и все тело, так что мужчины находили ее походку более чем соблазнительной. Билли Миган ждал ее у подножия лестницы, и когда она оказалась рядом с ним, он запустил руку ей под юбку. Она немного напряглась, а он покачал головой с нехорошей усмешкой. «Опять колготки, Дженни! Сколько раз тебе повторять, что мне нравятся чулки!» «Извини, Билли», — сказала она испуганно, — «я не знала, что ты сегодня придешь. Мой тебе совет — будь поосторожнее, если не хочешь, чтобы я тебя обслужил специально». С угрозой произнес он, и она слегка задрожала. «Ну что, Феллон, он тебе что-нибудь говорил?» «Он спросил, не найдется ли у меня бритва. А кто это?» «Тебя не касается. Он не должен выходить из дома. А если он все-таки куда-нибудь намылится, сразу же звони Джеку и постарайся узнать, куда он идет». «Хорошо, Билли». Она пошла к выходу, чтобы открыть ему дверь. Он подошел к ней и обхватил за талию. Она почувствовала его напряженный член, прижатый к ее ляжкам, и отвращение, смешанное с ненавистью, горьким комом поднялось в ее горле, грозя задушить. «Еще одно! Затащи его в постель! Я хочу знать, из какого теста он сделан! А если он не захочет? Пояс для чулок и подвязки. Это именно то, что нравится парням его возраста. Ты справишься». Он шлепнул ее по ляжке и вышел. Она закрыла дверь и на секунду застыла, прислонившись к косяку, чтобы отдышаться. Странно, но всегда, когда они встречались, он вызывал у нее удушье. Она поднялась по лестнице, прошла по коридору и деликатно постучалась в дверь комнаты Феллона. Когда она вошла, он вытирал руки, стоя возле умывальника у окна. «Теперь хотелось бы знать, будет у меня бритва или нет?» Он аккуратно повесил полотенце на крючок и покачал головой. «Ладно, займусь этим позже. А сейчас я должен выйти ненадолго». Внезапно ее охватила паника. «Разумно ли это? Куда вы собираетесь?» Феллон улыбнулся, натягивая свой френч-код. Он коснулся указательным пальцем ее лба и провел вдоль носа. Жест его был очень доверительным. У нее от этого почему-то сжалось горло. «Мой милый кролик, делайте, что должны делать. Полагаю, что в данном случае речь пойдет о телефонном звонке Джеку Мигану. И вы сообщите ему, что я собрался погулять. Вот только я не скажу вам, куда. Вы вернетесь обедать? Я не пожертвую обедом ради всего чая из Китая». Он улыбнулся еще раз и вышел. Его слова оказались старой пословицей. Она вспомнила, что ее бабушка часто так говаривала. Она не слышала ее в течение долгих лет. Странно. Но ей захотелось плакать. Когда Миллер приехал в отдел судебной медицины при полицейском управлении, он нашел в лаборатории Фицджеральда и Джонсона, специалиста по баллистике. Фицджеральд был очень возбужден, а Джонсон очень доволен собой. «Мне кажется, у вас есть кое-что для меня», — сказал Миллер. Джонсон был шотландцем, медлительным и осторожным. Он зажал пинцетом бесформенный кусочек свинца и ответил: «Это будет неплохо, шеф. Вот что послужило причиной смерти. Это было найдено на земле примерно в 3 метрах от жертвы». «Через полчаса после того, как вы уехали», — добавил Фицджеральд. «Есть ли возможность определить тип оружия?» «О, теперь я почти уверен, что мне это удалось. Держите». Возле Джонсона лежала книга под названием «Ручное стрелковое оружие мира». Он быстро пролистал ее, нашел нужную страницу и показал ее Миллеру. В правом верхнем углу находилась фотография чешки. «Я в жизни ничего подобного не встречал», — воскликнул Миллер. «Почему вы так уверены?» «Ну, мне еще остается исследовать кое-что, но дело, в общем-то, ясное. Взгляните. Бороздки и следы от удара на пули. Их число, их ширина и направленность, то есть склоняются ли они вправо или влево, и каков угол их наклона. Если у меня есть эти параметры, я нахожу их в атласе оружия. Это не составляет большого труда благодаря кропотливой работе 2 немцев, составивших его. Срочно отправьте эту информацию в информационную службу Скотланд-Ярда», — сказал Миллер Фицджеральду. «Эта чешка — редкое оружие. Если они поместят ее в компьютер, то, может быть, всплывет какое-нибудь имя. Возможно, этим пистолетом уже пользовались. Результат может оказаться самым неожиданным. Я буду ждать в кабинете». Фицджеральд сразу же вышел, а Миллер обратился к Джонсону. «Если обнаружится еще что-нибудь, срочно поставьте меня в известность». Он прошел в свой кабинет, где уже находилось досье с краткими сведениями об отце Дакоста. Несмотря на то, что Фицджеральд располагал ограниченным периодом времени для сбора необходимой информации, молодой полицейский вошел, когда Миллер заканчивал просматривать бумаги, и закрыл папку. «Я же говорил вам, что это почти святой, шеф». «Да вы об этом и половины не знаете», — возразил Миллер, после чего он рассказал обо всем, что произошло в доме священника. Фицджеральд был ошеломлен. «Да это же ни в какие ворота не лезет! А вам не кажется, что ему угрожали?» «Кто? Миган?» — воскликнул Фицджеральд. «Отец Дакоста не тот человек, которого можно легко напугать. Он всегда искренен. Он говорит только то, что думает, даже если сам страдает от этого. Вспомните его биографию. Это настоящий эрудит. 2 диплома по философии и иностранным языкам. А что это ему принесло? Приходская церковь, которая умирает в самом сердце индустриального города, и при том довольно неприятного. Церковь, которая в буквальном смысле вот-вот обрушится». «Согласен, согласен, убедили», — сказал Миллер. «Значит, в его правилах говорить в полный голос тогда, когда остальные предпочтут побыстрее смыться. Это бесспорно не трус. Во время войны он 2 раза был сброшен с парашютом в Албанию и 3 раза в Югославию. В 1944 году его наградили орденом, 2 ранения. Ну, должно же быть объяснение. Это просто рок какой-то. Совершенно невозможно найти причину того, что он внезапно отказался сотрудничать с нами». «Он отказался наотрез?» Миллер подумал, напряг память, вспоминая, что в точности сказал ему священник. «Нет», — наконец произнес он, — «нет, он только сказал, что это ни к чему не приведет, что он не сможет нам помочь». «Очень странная манера объясняться. Кому вы говорите? Даже больше того, когда я сказал ему, что могу выписать специальный документ и официально привлечь его к делу, он ответил, что никакая сила в мире не способна заставить его говорить на эту тему, если он сам не хочет этого». Фицджеральд сильно побледнел. Он поднялся и обеими руками оперся о крышку стола. «Он так сказал? Вы в этом уверены?» «Абсолютно. А что, это вам о чем-нибудь говорит?» Фицджеральд выпрямился и сделал несколько шагов к окну. Я знаю только одну ситуацию, когда священник может так высказываться. Что же это за ситуация? Когда информация, которой он располагает, получена во время исповеди. Миллер вытаращил глаза. Не может быть! Он собственными глазами видел этого типа на кладбище. Концы с концами не сходятся. Как раз наоборот, возразил Фиджеральд. Если кто-нибудь входит в исповедальню и кается в грехах, то священник не видит его лица. Да Коста вполне мог не разглядеть его в темноте. И вы хотите меня убедить в том, что стоило этому типу расколоться, когда Коста сломался? Ни малейшего сомнения. Но ведь это же глупость, вздор. Ничуть. Ведь речь идет о католиках. В этом состоит вся суть исповеди. То, что происходит между священником и прихожанином, как бы важно это ни было, должно остаться абсолютно конфиденциальным. Это так же неумолимо, как пуля, шеф. На кладбище разве он не говорил вам, что торопится, потому что близится час исповеди? Миллер поднялся и стал торопливо натягивать плащ. «Поедем со мной», — сказал он. «Может быть, он вас послушается?» «А вскрытие? Вы же собирались присутствовать», — напомнил Фиджеральд. «У нас в распоряжении еще час. Это уйма времени». Поскольку все лифты были заняты, он побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Сердце его билось от чрезвычайного возбуждения. Он был уверен, что Фиджеральд прав. Это было единственным логичным объяснением. Но как быть в этой ситуации? Это уже другое дело».